счету катится. Кому-то нравится, кто-то смириться пытается. Точно знаю, с этим нельзя смириться. Но мы стоим до конца, мы продолжаем биться. Все не так, как кажется. Весь мир к черту катится. Кому-то нравится, кто-то смириться пытается. Точно знаю, с этим нельзя смириться. Но мы стоим до конца, мы продолжаем биться. Все не так, как кажется, как хотелось бы каждому. Все обезображено, то, что раньше даже святым считалось. Осталось лишь воспоминание, напоминание о том, что ко дну идем медленным ходом. Массовая деградация, искоренение наций. Что будет после нас, многих уже не касается. Все не так, как кажется, на первый взгляд. Теперь я понял, не под землей, на земле ад. Нет сатаны, но каждый сам себе дьявол. Кто еще не стал таким, прячется под одеялом. Что засмеяло в лицо, горькая правда. Для полной картины не хватает огненного града. Весь мир к черту катится, кому-то нравится. Кто-то смириться пытается, но слезами обливается. Возьмемся за руки, нас осталось единицы. Но мы стоим до конца, мы продолжаем биться. Все не так, как кажется, весь мир к черту катится. Кому-то нравится, кто-то смириться пытается. Точно знаю, с этим нельзя смириться. Но мы стоим до конца, мы продолжаем биться. Все не так, как кажется, весь мир к черту катится. Кому-то нравится, кто-то смириться пытается. Точно знаю, с этим нельзя смириться. Но мы стоим до конца, мы продолжаем биться. Опустошенные взгляды, плевки, поты, маты, деток, десятилеток. Списав сто в краток, сигареты в зубах. На реке мрут, как мухи на улице с именем. Дружбы народов трутся шлюхи. Все вокруг продажно, как одежда, копы даже. Решают судьбу людей, не люди, а бумажки. Беззаконие на улицах, правят воры в законе. Выходит мы, как в загоне, запуганные кони. Криминал-политика, это не критика. Констатация фактов, пацана, не нытика. Никому не плачен жилет, мы просто мы пили ветку, на которой сидим. Делаем это нередко, попадая на дешевые обманы, обещания с надеждой на лучшую жизнь, говорят желание. Живем закрытыми глазами, типа все уляжется. Не понимая одного, все не так, как кажется.